Глава 14. Гильдии. 1. Париж, резиденция ордена храма, январь 1129 года. В зале для приемов, за длинным столом, обращенным к входным дверям, украшенным искусной резьбой, сидели те, кому сегодня предстояло создать новую систему управления миром. В центре стола восседал великий магистр Ле Пейн, справа от него его верный друг, сенешаль ордена Жофре де Сен-Омер, слева Андре де Монбар, которому была поручена должность хранителя, третья по значимости в структуре ордена. «Сержант», — резко произнес Ле Пейн, — «все ли собрались в приемной?» Сержант в полном вооружении с алебардой в правой руке приоткрыл дверь и вышел в приемную, откуда вернулся буквально через минуту. «Ваша светлость», — рапортовал он, — «приема ожидают старейшины всех гильдий, получивших приглашение». То, что сержант сдержанно назвал приглашением для ремесленной гильдии их старейшин, было безоговорочным приказом, да и кто бы посмел ослушаться великого магистра всесильных тамплиеров. Де Пейн кивнул. «Пора начинать. День предстоял долгий». «Сержант, пригласите в зал строителей арок и резчиков по камню». И, повернувшись к де Сен-Омеру, с улыбкой произнес: «Это лучшие и самые знающие наши мастера». Сержант вышел в приемную, и вскоре в зал вошла небольшая группа людей самого разного возраста, от седобородых старцев до молодых крепкого сложения парней. Двери закрылись. Вошедшие выстроились параллельно столу и низко в пояс поклонились сидевшим за столом рыцарям, после чего выпрямились, глядя прямо перед собой. Несмотря на разницу в летах, в них было нечто общее — смелый и умный взгляд. Де Пейн внезапно встал из-за стола и, спустившись с возвышения, подошел к седому старику, стоявшему в центре группы. «Папаша Дидье!» Старик попытался было опуститься на колено, однако великий магистр удержал его за плечи и, обняв, заставил выпрямиться. «Старина Дидье, сколько наших соборов ты украсил своими арками?» Дидье, ухмыльнувшись, пожал плечами. «Да уж более десятка, ваша светлость. А на скольких соборах мы видим великолепную резьбу по песчанику, сделанную твоими людьми?» «На каждом из них, ваша светлость». «Ты ведь работал и в Англии?» «Работал, сеньор». «А как называют там камень, который можно обрабатывать во всех направлениях, камень, по которому вы делали резьбу?» «Свободный камень, сеньор». «Свободный камень, как бы странно это ни звучало». «Ха!» — воскликнул Де Пейн, повернувшись к собратьям-рыцарям. «Да ведь это просто великолепно». «Ну, папаша Дидье, а как бы ты назвал человека, работающего с таким камнем?» Старик замялся, потом робко произнес. «Свободный каменщик, ваша светлость?» «Именно!» — вскричал магистр. «Свободный вольный каменщик! Так отныне будет называться ваше общество, мастерская вольных каменщиков. Или ложа, что, как мы понимаем, одно и то же». «Прошу прощения, сеньор», — раздался голос де Сен-Омера. «У меня вопрос к папаше Дидье». Старик почтительно поклонился, весь обратившись вслух.